85. Подталкиваемый со всех сторон остриями мечей и копий, Вителий вынужден был высоко поднимать голову. Удары и плевки попадали ему прямо в лицо. Он видел, как валятся с пьедесталов его статуи, видел растральные трибуны, узнал место, где был убит Гальба. Наконец его поволокли Гемонием, куда еще так недавно бросили тело Флавия Сабина. Примечание 214. Смотри главу 74 и примечание 186. Конец примечания. Глумившемуся над ним трибуну он сказал: «Ведь я был твоим императором». То были единственные достойные слова, которые пришлось от него услышать. Произнеся их, он тут же упал, покрытый бесчисленными ранами, и чернь надругалась над мертвым так же подло, как она присмыкалась перед живым. 86. Вителий был родом из Луцерии. Примечание 215. В Апулии. Сравни Светоний, Вителий. Конец примечания. Смерть застигла его, когда он завершал 57-й год своей жизни. Консульские и жреческие должности, славное имя, место среди первых людей государства – все досталось ему без всяких заслуг, лишь благодаря славе отца. Примечание 216. Смотри примечание 61 книги 2. Конец примечания. Люди, вручившие ему принципат, толком его не знали. Мало кому удавалось, действуя честно и благородно, добиться такой преданности солдат, какую Вителий завоевал своей глупостью и беспомощностью. Были в нем, правда, и простодушие, и широта. Но ведь это свойства, которые, если не управлять ими, обращаются на погибель человеку. Он искренне думал, что дружбу приобретают не верностью, а богатыми подарками, и поэтому окружали его не столько друзья, сколько наемники. Свержение Вителия было бесспорно на пользу государству, но людям, покинувшим его ради Веспасиана, не стоит изображать свое предательство как заслугу. Немногим ранее они также изменили Гальбе. День клонился к вечеру. Магистраты и сенаторы либо бежали из города, либо прятались у своих клиентов, так что созвать заседание сената оказалось невозможным. Убедившись, что ему больше не грозит никакая опасность, Домициан явился к полководцам Флавианской армии и тут же был провозглашен Цезарем. Примечание 217. Обычное звание сына или внука правящего императора. Конец примечания. Солдаты, как были после боя, увешанные оружием, толпой проводили его в дом отца. Страница 140.